Глава 5. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Фома. Уж третьи сутки минули с того ужасного дня, когда брат Рубиус, славнейший из воинов Господа, согласился продать душу дьяволу. Фома мысленно поправился. Не брат Рубиус, а просто Рубиус. Дав согласие на богомерзкую процедуру, он утратил право называться братом. Да что там братом? Он теперь не только не монах, защитник веры, но и не человек даже. Уж лучше умереть, чем вот так. Впрочем, пока никаких особых изменений Фома не заметил, хотя вглядывался пристально. Процесс обращения человека в нежить представляет несомненный интерес для науки и Святого Престола. Ведь, зная, как это происходит, можно будет отыскать обратное средство. Вот Фома и старался ничего не пропустить. Нарочно сел рядом, чтобы собственными глазами увидеть. Интересно, а клыки у Рубиуса сразу отрастут или потом? И откуда когти возьмутся? А шкура слезет или просто посветлеет до каменной белизны? Фома моргнул, прогоняя сон. Тяжело бодрствовать, особенно когда по пещере разносится жизнеутверждающий храп Морли. Тот строго-настрого наказал не вмешиваться, и Анджию отдельное внушение сделал. Неужто поддался сладким речам? Поверил, что душа не пострадает, и жизнь в образе противного Богу и людям существа лучше благородной смерти? Фома осмелился задать вопрос и заработал подзатыльник, а еще болезненный тычок от наглого княжича. Тот и угрожать стал, дескать, если Фома полезет, то Валерик ему собственными руками шею свернет. Княжича Фома побаивался, душегуб он. Морли, грозно всхрапнув, перевернулся на другой бок. Хорошо ему, спит, пользуясь заминкой, остальные тоже отдыхают, отъедаются перед дальнейшей дорогой, окрестности исследуют. Один Фома вынужден третьи сутки сидеть на месте. Он по нужде и то бегом бегает, дабы не пропустить ничего интересного. Впрочем, ничего интересного и не происходило. Тварь лежала, Рубиус лежал, вот и все, если не считать мутноватой жидкости, заполнившей прозрачную трубку. Трубка, подобно пуповине матери, соединяла вампиршу и человека. Тут Фома засомневался, можно ли считать Рубиуса человеком, и если да, то до каких пор. Впрочем, в данный момент что вампирша, что Рубиус выглядели одинаково неживыми. Ни пульса, ни дыхания, ни реакции. Фома настолько осмелел, что даже кольнул неподвижное тело кончиком кинжала и почти не удивился, когда из ранки не вытекло ни капли крови. А спать-то хочется. Нельзя. Но если на минутку закрыть глаза, то ничего страшного не произойдет. Вон, Морли храпит так, что не уснешь, даже если захочешь. Всего одна минутка. Одна единственная минутка. Тьма вокруг заклубилась, соглашаясь с решением. Конечно, одна минута – это совсем немного. Фома проснулся от того, что холодная рука легла на шею. «Тише!» Голос Коннован он скорее почувствовал, нежели услышал. Он хотел закричать, позвать на помощь, но ледяная ладошка, маленькая, почти детская, с недетской силой зажала рот. Фома захрипел, пытаясь вывернуться. «Тише ты!» – раздраженно повторила вампирша. И руки больно сжали шею. Стоит дернуться, и конец. В следующую минуту Фома ощутил, что по шее течет нечто горячее. А вампирша... Господи, да что она делает? И тут до него дошло. Она пьет кровь. Его кровь. И выпьет до капли. И Фома завизжал так, что у самого уши заложило. «Идиот!» Тварь разжала руки. «Сгинь! Изыди!» Фома, до конца не веря в то, что еще жив, отползал от вампирши. Одной рукой он зажимал шею, по которой тонкой струйкой текла кровь. Второй неуклюже крестился. «Заткнись, а!» Коннован тыльной стороной ладони вытерла губы. Выглядела она неважно. Ввалившиеся щеки, горящие адским пламенем глаза, заострившийся нос и клыки. «Господи, да у нее клыки больше, чем у медведя-людоеда, про которого Морли рассказывал!» Вспомнив о Морли, Фома приободрился. «Уж Морли не даст этой твари загрызть человека. Морли спасет». И когда чьи-то сильные руки подняли Фому с пола, тот от облегчения заплакал. Коннован. Я не знаю, сколько времени прошло. Там, где я находилась, время не имело значения. Оно проходило мимо нас. Весь мир свернулся в тугой жгут, соединивший меня и Рубиуса. Рубиус – хорошее имя. Цвет связи менялся. Сначала бледно-бледно-желтый, словно звездная пыль. Потом густой, тяжелый, цветок кубышки. Потом зеленый, синий, лиловый, красный, кровь. Теперь я понимаю, отчего связи между Вали и Валери называют кровными. Из-за цвета. Красивый, вкусный. В нем обрывки чужих воспоминаний и чужие эмоции. Дом смутно-смутно, как сквозь слепое от дождя стекло. Человек с холодными руками. Высокий, злой. Нет. Да, идти следом. Орлиное гнездо, но какое-то странное. Страх, боль, ненависть. Прежде чем я успеваю уцепиться за картинку, она ускользает, растворяясь в багряных нитях. Уже не багряных. Связь стала бледнеть, как акварель в воде. Это было настолько неправильно, что я очнулась. Хочу есть. Умираю до того, хочу есть. Мой Валери спит. Он пока не испытывает жажды. А я, наверное, умру. Темно. В голове трещит. Во рту сухо. Даже язык и тот, кажется, растрескался. В теле слабость. Необходимость дышать, и та причиняет боль. Кровь. Мне срочно нужна кровь. Хоть немного. Всего один глоток. Иначе умру. А вместе со мной умрет и мой Валери. Рядом спал человек. Теплый, горячий, живой. Фома. Нельзя. Нужно. Потом объясню. Он поймет. Он славный. Человек пытался сопротивляться. И сам себе причинял боль. Кровь была упоительно горячей. С каждой каплей ослабевшая связь наливалась цветом. Хорошо. Кровь – это энергия, которую я могу передать тому, другому, зависимому. Крик ударил по ушам. Первое желание – свернуть идиоту шею, пока остальных не перебудил. Но вместо этого я отпустила жертву. Правильно, этих людей нельзя убивать. Они свои. Господи, что я творю? Едва не... Это из-за слабости. Карл говорил, что у того, кто вынужден контролировать превращение, сил уходит больше, чем у обращаемого. Поэтому вампиры так не любят эту процедуру. От крика проснулись люди. Кажется, что-то похожее когда-то уже было. В голове настоящая каша из воспоминаний, часть которых явно не мои. Но о людях тоже помню. Они ненавидят нас за то, что нам нужна их кровь. Они сейчас нападут, и мне придется убивать. Не люблю убивать. Люди не нападали. Да, конечно, они же свои. Сознание возвращалось, но медленно. Жажда мешала думать, а запах свежей крови дурманил. Мальчишка, которого я укусила, жалобно повизгивал, забившись в самый дальний угол пещеры. Надо будет извиниться, а то нехорошо получилось. Но это потом. Энергия уходит, и связь вот-вот разорвется. Кровь. Говорить получалось с трудом. Я едва самой себе язык не прикусила. Мне кровь нужна. В ответ раздалось непристойное бряцанье. Сгинь, изыди. Толстый. В нем крови ведра два будет, не меньше. Монах выставил пистолеты. Убирайся. Морли. Его зовут Морли. Морли свой. Убивать нельзя. Нужно говорить. С кем? Князь. Валерик. Князя зовут Валерик. Я давала слово. Он поможет. Он же сам затеял эту игру в превращение. Валерик. Мне нужна кровь. Валерик. К чести мальчишки, он все понял правильно. Вышел вперед. Бледный со страху, на дрожащих коленях. Но вышел и сиплым голосом приказал. «Оставьте нас!» «Пусть она уходит!» — крикнул рыжий, в руках сабля. «И нож пахнет злостью. Мы сами разберемся!» «Сопляк!» — рявкнул Морли, которого нельзя убивать. «Самоуверенный сопляк! Да она чуть Фому не убила!» «Но не убила же! Спите, мы разберемся!» — не слишком уверенно повторил Валерик. «Разберемся!» — пообещала я. Люди отступили, но не поверили, и, обосновавшись в противоположном углу, там, где горько рыдал Фома, пристально наблюдали за развитием событий. На наблюдение плевать, а вот без крови я умру. «Много?» — спросил Валерик. «Много». «Как?» «Руку дай». Княжич послушно протянул руку. А мальчик вырос. Запястье широкое, от загорелой кожи тянет живым теплом. Пульс бешеный, но так даже лучше. «Не бойся». «Я и не боюсь». «Гордый, врет. Но я все равно чувствую его страх. У этой крови другой вкус, другой запах. Но главное, силы возвращаются, а связь, наливаясь алым, крепнет. Еще глоток, еще, немного. Теперь я контролирую себя. Валерик не пытается вырвать руку». В чем, а в смелости ему не откажешь. Хватит. Закрываю прокусы пальцами. Скоро кровь, свернувшись, сама залепит дырочки. Они не такие большие. Если надо. Валерик не знает, как сформулировать предложение. Потом. Иди отдыхай. А ты? Я тоже отдохну. Вижу, как ему хочется спросить, выживет ли Рубиус. И когда он очнется, и еще много чего. Но княжич сдерживает любопытство. Я благодарна ему за помощь, поэтому отвечаю на невысказанные вопросы. Еще время. День, два, неделя, не знаю. Получилось? Похоже, что да. Валерик не уходит. Садится рядом и устало зевает. Страха в нем не осталось. Оно и хорошо. Ты спи. Предлагает он, а я послежу. Понятно. Опасается, что люди могут воспользоваться моментом. Или уже был прецедент. Ничего не помню, но предложение принимаю. Во сне я слышу голоса ветров. Далеко-далеко. Зовут. Но у меня не хватает сил пробить невидимую стену, окружающую пятно. Здесь одиноко. Хотя нет, где-то совсем рядом... Такт моим сердцам бьется еще три. Странный ритм, жесткий ритм, почти как мой. Свершилось, и я окончательно проваливаюсь в сон. Валерик. Она сказала, что все получится. Скорее всего, получится. Это значит, что Рубиус стал вампиром. Но как Валерик не вглядывался в черты знакомого лица, ничего нового не обнаружил. Разве что кожа стала чуть бледнее, и пятна пропали. А дыхание вернулось, правда, какое-то неправильное, медленное. Разве человек может делать 4 вдоха в минуту? Злой тычок в спину вывел из задумчивости. «Что, князь, смотришь на дело рук своих?» Брат Анджей даже не пытался скрыть отвращение к титулу. Не сказал, выругался. «Грехи замаливаешь? Может, помочь?» «Сам управлюсь». «А скажи, князь, Кто тебе право дал тварь эту на брата Рубиуса натравливать? Я не... Ты ей приказал. Ты. Остынь, Анджей. Мальчишка не виноват. Появлению Морли Валерик обрадовался. Толстяк хотя бы здравомыслием отличался. А кто виноват? Остынь, говорю. Может, оно и к лучшему. Молчать. Резкий окрик подействовал на Анджея, и монах заткнулся. «Мы, князь, вот чего подумали. Затея, как ни крути, твоя. Значит, тебе и ответ держать, когда они очнутся. Мало ли, этим тварям веры никакой. Но одним нам тоже не выжить. Значит, придется с ними договариваться». «Она обещала». «Уж не знаю, чего она там тебе наобещала». Отмахнулся Морли. «И за что ты ее своей кровью отпаиваешь? Может, ты и сам уже не человек? Да только я про другое. Фома вон перепугался. И оно понятно. Как знать, чего она в следующий раз учинит? Кабы не загрызла кого. Значит, тут, недалече, Селим место подходящее отыскал. Мы там лагерем станем. Как договоритесь, знак подайте». Ушли все, даже свои. А ведь они должны были понять, что происшествие с Фомой всего-навсего недоразумение. Коннован не собиралась никого убивать. Ей просто нужна была кровь, немного крови. Одному в пещере было неуютно. И более того, жутковато. Гаснущий костер, неподвижные тела на полу и совершенно непонятно, чем закончится вся эта затея с превращением. Наверное, не следовало отпускать ее. Вампиры сильные и хитрые. А если, очнувшись, она станет мстить людям? Если Морли прав, и нужно было оставить все так, как есть? Валерик не хотел создавать проблем. Он только пытался помочь. А по всему выходит, что сделал только хуже. И с Фомой нехорошо получилось. Перепугался? А кто бы на его месте не перепугался? У Валерика самого чуть сердце не стало, когда она крови потребовала. Перед Фомой он извинился, но без толку. По глазам видно, что тот не скоро отойдет. «И снова ты, Валерик, виноват. Заснул, а надо было следить. И сейчас тоже. Тогда, чтобы защитить людей. Теперь, чтобы спасти вампиров, потому как люди обозлены до крайности». Валерик сам удивился тому, с какой неприязнью думает о людях. Будто сам уже и не человек, а... А кто он, собственно говоря, такой? Князь без княжества? Командир, приказы которого не исполняют? Человек, бездумно выпустивший на волю опаснейшую из тварей? Пусть она и не кажется опасной. И снова мерзнет. Кожа скользкая и ледяная, точно инеем покрытая. Валерик на всякий случай подгреб угли поближе к вампирам. Пусть хоть немного, но согреет. А дров совсем мало. Только-только до утра дотянуть. И нужно за новыми идти. Раньше просто. Один дрова собирал, другой охотился, третий кашеварил. А теперь как быть? Надолго пещеру не оставишь. А без еды и огня он и двух дней не продержится. Коннован же сказала, что нужна неделя. Ладно, завтра что-нибудь придумает. Карл. Степь была сухой и горячей. Толстый слой дерна, разогретый за день, ночью остывал медленно, насыщая воздух переваренным земляным теплом и дикой смесью запахов. Мягкая вонь перегнивающих в чернозем трав мешалась с совершенно неуместными асфальтово-дымными нотами, место которым в городах. Поначалу такое несоответствие весьма раздражало, но постепенно Карл привык и к запахам, и к мягкой почве, пружинящей под ногами, и к сухим стеблям, норовящим прицепиться к одежде или, добравшись до кожи, резануть острым краем мертвого листа. Ко всему привыкается. А еще степь снова будила воспоминания, выкорчевывала из глубин небытия моменты, о существовании которых Карл совсем уж забыл. В степи Он встретился с Айшей. Нет, встретился, конечно, в Атакаме, на полигоне. Но после полигона было назначение и работа, и постепенное понимание бессмысленности происходящего, и даже отупение, унылая покорность. Про покорность она сказала: «А ты почти не изменился, такой же угрюмый. Бредешь, тащишь воз обстоятельств». В черном полевом комбинезоне она была хороша и знала об этом, и пользовалась. «Ну, неужели ни слова в ответ?» «Привет». Тогда этот разговор показался неуместным. Впереди ждала степь и некая база, которую предстояло уничтожить. А потом желательно выжить и выбраться на точку возврата. Но до точки несколько дней пути, а степь хорошо простреливается. И на объекте непременно будут сенсоры и собаки. И охотники пойдут по следу. А значит, выбраться почти без шансов. Но самое поганое – это чужая война. Карл ничего не имеет против китайцев или японцев, или американцев, засевших на базе. Но задание выполнит, потому как на шее аркан, который сам по себе лучшая гарантия верности. «Рада видеть тебя!» Айша скользнула губами по щеке. Неловкое прикосновение, неуместное, но... Но в тот момент он понял, что выживет. Выжил. Несколько дней пути туда. Несколько дней на месте, в опасной близости. И безумный план. И безумный бог, который, как сказала Айша, бережет дураков и авантюристов. Та степь ночью остывала стремительно. Вымерзала до ледяных корок на земле, до инея на ресницах и белых клубов пара, скатывавшихся с губ. А днем наоборот. Солнце жгло сквозь травы, дерн и жирный чернозем, пробуждая в душе чувство обреченности и почти смирения. «Зачем нам все это?» — спросила Айша на первой дневке, шепотом, на ухо, словно опасаясь, что могут подслушать. «Скажи, зачем? Это ведь не наша война, не твоя и не моя. Я не хочу, я боюсь умереть». «Если бы ты знал, как я боюсь умереть!» Хотелось бы знать, сохранился ли в ней этот страх. Что в ней вообще сохранилось от той прежней девчонки, которая примирила его с жизнью Даори? А он сам? Сколько в нем осталось прежнего? И имеет ли смысл метаться и плакать о том, что было? Наверное, нет. А воспоминания? Черт с ними!» «Видно, место здесь такое, воспоминательное. Главное, от основной цели не отвлекаться». И Карл прибавил шагу. Где-то на грани сознания появилось неприятное ощущение, что за ним наблюдают. Появилось и исчезло. Вот уж бред. Кому здесь наблюдать? Вокруг шелкотканным ковром расстилалась степь. Правда, пахла она дымом. Аномалия.